Железная логика. Продолжаем программу. У микрофона Павел Анисимов и Сергей Михеев. Еще раз напомню, телеграм-канал Сергей Александрович называется. Сергей Михеев – единственный телеграм-канал, к которому Сергей Михеев имеет отношение. Для ориентира на этом канале подписано более 219 тысяч человек. Наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс» и также идет прямая видеотрансляция эфира. Первое, о главном, в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Идем дальше. Еще про Госдуму, где сегодня готовят обращение к Бундестагу германскому с призывом разобраться, все-таки пояснить, что там за переговоры были немецких военных по ударам по Крымскому мосту. И про Крым тоже, возможно, скоро будут обсуждать другой проект закона, который внесли несколько депутатов. Проект этот предлагает аннулировать, по сути, аннулировать передачу Крыма Украинской ССР в 1954 году. То, о чем в последнее время практически не говорят, но когда было воссоединение Крыма и России, про это тоже говорили, что это было незаконно. Хрущев не имел права передавать полуостров в состав Украинской ССР. Что предлагают законодатели? Значит, признать передачу недействительной, не соответствующей основным принципам правового государства и, подчеркивается, международного права. Указывается, что вот это решение от 1954 года было политическим преступлением, принятым с нарушением Конституции РСФСР и СССР и без учета волеизъявления российского народа. Зачем это делается? В пояснительной записке говорится, что, значит, восстановить историческую справедливость, но и для того, чтобы выбить почву из-под пропаганды властей Украины, которые внедряют тезис, что Крым по-прежнему украинский. Хотя с 2014 года юридически это российская территория. Ну, тут такая штука. Почву мы, конечно, не выбьем, потому что как бы они себе эту почву сами, значит, придумали, как бы накопали, как бы из Черного моря лопатами деревянными набросали. Вот, поэтому, значит, какого-то серьезного урона там их этой пропаганде не нанесет. Но что мне в этом интересно? Кстати говоря, это предлагалось уже очень давно. Очень давно. Это предлагалось в том числе еще в украинском Крыму. Я вообще напомню, что после распада Союза в Крыму прошел практически сразу свой собственный референдум вот, по, значит, присоединению к России, там, по независимости, там, и все такое прочее, да, вот, результаты которого были, естественно, проигнорированы, а потом достаточно жесткое давление на крымские власти со стороны новых уже украинских властей, так сказать, было организовано. И, кстати говоря, вчера, 11 марта, было ровно 10 лет принятия декларации независимости автономной республики Крым, и дальше этот процесс, там, через несколько дней, там, да, перешел в принятие Крыма в состав России, и я считаю, что это знаменательный, конечно, дата, вот, и она потребовала и личного мужества и со стороны руководства Крыма, и Аксенова, и Константинова, и Чалова. На тот момент, как бы, да, решения этих людей, они были принципиальными для, вот, для, так сказать, дальнейшей судьбы Крыма, вот, и Севастополя. Вот. Но и эти 10 лет в Крыму, все-таки, несмотря на массу проблем, были десятилетием такого беспрецедентного развития. По крайней мере, ничего подобного, значит, с 91 года там положительных изменений не происходило. Но это факт, который вынуждены признавать даже многие украинцы. Но, возвращаясь, так сказать, к этому вот денонсации, конечно, там серьезно эту ситуацию мы изменить практически не сможем, но в чем польза, на мой взгляд? Создается прецедент. Угу. Можно создать прецедент пересмотра вот этих всех вот соглашений из прошлого. Да? В конце концов, мы видим, как наши враги, будем называть их прямо, в одностороннем порядке выходят из тех договоров, которые они считают для себя, значит, недействительными, неинтересными и так далее, и так далее. Мы видим, как они нарушают эти договоренности, да? Как они разрушают, в том числе, всю эту систему международного права, да? Как они, так сказать, подписывают что-то, а потом не выполняют. А мы все делаем вид, что мы не такие, как бы мы хорошие, мы так, значит, не будем, не можем и так далее, и так далее, и так далее. Но, по крайней мере, в тех ситуациях, где незаконность действия была очевидной, Да, я думаю, имеет смысл создать прецедент отмены подобных решений, потому что это важно. Другой вопрос, что здесь, конечно, значит, очень быстро, там, буквально там, один шаг до денонсации Беловежских соглашений, потому что Беловежские соглашения между Ельциным, значит, этим, как его, Кравчуком и Шушкевичем, но они тоже были незаконными с точки зрения законов Союза Советских Социалистических Республик. Да? Понятно, что это было бы сделать здорово, только ясно, что, так сказать, мы боимся того, а вот вдруг, значит, расстроятся, начнут волноваться или испугаются руководители других постсоветских, другие уважаемые люди, так сказать, да, других постсоветских республик и так далее, и так далее. Хотя, по большому счету, я считаю, что это было бы какое-то, так сказать, юридическое заключение по этому поводу было бы сделать правильно. А что это даст? Возрождение СССР? Но это не даст возрождение СССР, но это даст, если хотите, так сказать, какую-то более понятную, легитимную базу, да, для дальнейшего движения. И это, в общем, в значительной степени, так сказать, ну, подвесит итоги распада Советского Союза и, грубо говоря, значит, переведет их в состояние такое, как бы, ну, условно говоря, если мы будем считать, что нашим интересам что-то угрожает, то, в принципе, с нашей стороны возможны любые действия. Де-факто Украина это подтверждает, но можно закрепить это еще и де-юре. Но это касается не только постсоветского пространства, но и любого другого, так сказать, любой другой ситуации, если она действительно была, так сказать, серьезно незаконной. Ясно, что тут, если начать вот это все разгребать, то можно, конечно, это самое, залезть в глубокое прошлое, там, и дальше, как бы, тут же, так сказать, революция там 17-го года и октябрьская, и февральская, а там можно еще куда-нибудь, и еще, и еще, и еще. Ясно, да? Но, как бы, учитывая нынешнюю, так сказать, конъюнктуру момента, да, какие-то выборочные вещи, да, я считаю, имело бы смысл все-таки, так сказать, утвердить. Хотя, мне кажется, вот эта инициатива, она выдвигалась сразу после, еще в 2014 году выдвигалась сразу, но вот надо было, чтобы 10 лет прошло, чтобы вот ее приняли к рассмотрению. Кстати, еще рассмотрят, не рассмотрят, тоже неизвестно, вот, но тем не менее, как бы, да, я считаю, что можно создать прецедент. Кстати, в Крыму, вот немецкая община Крыма выдвинула также и инициативу о пересмотре соглашения 2+4 по поводу вот, объединения Восточной и Западной Германии. И, кстати, вот это, в том числе эту проблему мы будем обсуждать в программе «Традиции», которая выйдет в эту субботу. Да, я думаю, что это, так сказать, тоже с дипломатической точки зрения, с политической, это правильные шаги. И вот пересмотр, вообще такой аудит серьезный, это проверка, если хотите, да, всех соглашений, которые у нас существуют, в первую очередь с так называемыми недружественными странами, которые сейчас откровенно ведут войну против России, имеет смысл. Давайте посмотрим, что сохранить, что не сохранить, потому что просто сидеть и ждать, условно, там, а вдруг вот там, условно говоря, в Америке что-то изменится. Ну, я считаю, что это неправильно. Вот, то есть, ну, надо действовать превентивно, так сказать, политически. Ну, грубо говоря, вот смотрите, они взяли и протолкнули вступление в НАТО, Финляндии и Швеции. И сейчас говорят, а теперь Балтийское море — это замкнутое, так сказать, озеро. Следующий шаг, если им, значит, ничего не делать, это блокада Калининграда и все, что с этим связано. Ну, это же очевидно. Поэтому здесь нельзя ничего не делать. Нельзя просто, как условно говоря, так сказать, заниматься тем, что происходит на линии фронта на Украине, на которой им, в принципе, наплевать, да, как бы, а в остальном сидеть и вот делать вид, что как будто все так, вот как оно и было, вот, вот давайте, тут это самое международное право и прочее-прочее. Это право повсеместно и кругом, как бы, деформируется, там, попирается, игнорируется, так сказать, трактуется в свою пользу, и здесь вот что-то ждать, так сказать, да, и какие-то вот такие вот эти самые тянуть, я считаю, что это неправильно, да, здесь надо больше инициативы, больше, может быть, даже местами дерзости, вот, для того, чтобы все-таки, как бы, им стало понятно, что, ну, грубо говоря, любое действие имеет, собственно, имеет противодействие. Вот такие дела. Так что я лично считаю, что это было бы правильным. Опять же, как бы, да, создаст прецедент для того, чтобы подвесить вопрос, что если что, мы и другие соглашения можем пересмотреть, да, а может быть, даже и пересмотрим. Ну, блокада, то, о чем там эти лимитрофы настаивают, блокада Балтийского моря, сделать внутренним морем НАТО, это касается не только Калининграда, касается еще и Петербурга, тоже, да, большой морской порт, и туда, оттуда очень много грузов уходит, и туда приходит много грузов. Тут прицел в том числе еще и на Питер идет. Надо думать, потому что, еще раз говорю, всевластие Запада в значительной степени как раз базируется на страхе всех остальных что-либо ему противопоставить или вообще что-либо сказать вразрез. И базируется на полном согласии с западной вот этой политикой экспансии, там, которая в 90-е, нулевые годы, да, в том числе и России, исповедовалась. Вот и все. Поэтому, как бы, условно говоря, там, вот они сделали это, ну, мы примем это к сведению. Вот они сделали это, ну, мы примем это к сведению. Вот мы будем это иметь в виду, как бы, да, этого мало. Мало. Вот и все. По поводу взаимоотношений между бывшими союзными республиками, да, уж коли мы вспомнили Советский Союз и пересмотр Беловежского соглашения, на чем наставить, Александр Александрович? Не, ну, не то, что даже пересмотр. Пересмотр — это следующий шаг. Да. Например, скажем, объявление его незаконным. Не, потому что, ну, слушайте, по законам СССР оно было незаконным. Это, по сути, был переворот. Переворот. Вот и все. Ну, история России вообще много помнит переворотов. Не, переворотов, вот, которые... история мира помнит кучу переворотов, так сказать, всевозможных, да? Но вот у нас есть тут актуальный переворот, тот, который вот, мы помним. Тот, который помним. Да, по поводу взаимоотношений все более и более напряженных между бывшими союзными республиками, а сейчас независимыми, суверенными государствами, которые всеми силами, всеми фибрами своей души стремятся в Евросоюз, в большую дружную европейскую семью. Речь про Украину и Грузию. Там вновь политическое обострение. Значит, украинские власти потребовали от Грузии остановить возобновленное в прошлом году авиасообщение с Россией. Помните, там пикеты были? Пикеты ушли, авиасообщение осталось. Вот. И выпустить второе требование — выпустить бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили, выпустить его из тюрьмы. И вот только после этого Киев, возможно, рассмотрит нормализацию отношений между двумя странами. Об этом заявил глава фракции «Слуги народа» в Раде Арахамия. Накануне Грузия вызывала послов Брюсселя и Киева на ковер, потому что в Брюсселе в составе украинской делегации был замечен, даже выступал бывший, значит, чиновник высокопоставленный грузинский Адеишвили, сейчас он советник генпрокурора Украины. Адеишвили разыскивают по различным обвинениям времен еще Саакашвили. Разыскивают, естественно, в Грузии. Вот. И требуют от Украины экстрадировать его, ну и чтобы посадить. А вот такие взаимные упреки, ну, можно сказать, переходящие в угрозы. Взаимо, я так думаю, исключающие, потому что навряд ли и Грузия отдаст Саакашвили, потому что он вор, должен сидеть в тюрьме. Ну и Украина уже закусила у дела, уже считает, что Грузия отбилась от этого строя, значит, избавляется, вернее, так скажу, от украинозависимости, которой страдают многие европейские политики. Куда дальше все двинется? Не, ну так, пусть грызутся, в общем, на самом деле это хорошо для нас-то, да. А главная причина вот какая. Украина очень хотела бы, чтобы Грузия реально вот по полной программе втянулась в войну. В идеале, чтобы Грузия начала боевые действия на Кавказе. Вот чего они хотели бы. Ну, грузины, как бы, да, от таких предложений пришли, так сказать, в легкий шок, что называется, да, и поняли, что им вообще это сейчас доктор не прописал вообще ни разу. Вот заниматься этими делами, чем это кончится, непонятно. Вот, один раз Саакашвили уже попробовал, и, в общем, закончилось это довольно плачевно. А сейчас ситуация хуже, чем тогда. На самом деле, так сказать, тогда ситуация была для грузинской армии более благоприятная, чем сейчас, потому что за эти годы и в Южной Осетии, ну, и в Абхазии, в том числе, да, там, на растили и военные возможности, и присутствие российских войск, там, инфраструктуру и все остальное. Вот, то есть, на самом деле, как бы, ну, это, для них это вообще будет, ну, самоубийственно. Территория маленькая, все как на ладони. Вот, и, ну, взять и, значит, потерпеть предсказуемое поражение ради того, чтобы там условному Зеленскому там потрафить, грузины на это не пошли. И правильно сделали. Хотя, надо сказать, что довольно много грузинских наемников воюют в составе украинской армии. И это одни из самых жестоких, так сказать, озверевших-то, оскотинившихся людей. Как раз вот самые такие же зверские расправы над нашими пленными – это вот грузины. Это вот грузины, как бы все вот эти вещи доказанные, как бы известные и так далее, и так далее. Это вот как раз эти подразделения грузинских наемников, которые тоже, значит, особых побед на поле боя они не одержали, вот, но отметились этими самыми звериными совершенно выходками, которые, на мой взгляд, вообще человеческого образа недостойны. То есть гордиться там нечем. Но, тем не менее, главная обида на Грузию это состоит в том, что вот, мол, вы, грузины, как бы с Россией, как бы в контр, вы тоже хотите в НАТО, вы тоже хотите в Евросоюз, а вот войну не начинаете. Войну не начинаете, ну и вообще, как бы, так сказать, никакой такой, ну, действительно значимой помощи Украине, Грузии не оказывает. Хотя и не может оказать вследствие там, ну, просто собственной бедности и так далее, и так далее. И вот за это, значит, Зеленский взъелся. Вот как же так же, так сказать, он ездит там по этим самым, по Европам, по Америкам, все это самое ему, значит, заглядывают во все места, как бы, да, слушают, ну, до недавних пор, по крайней мере, слушали, вот. А а вот какие-то грузины взяли, уперлись и не хотят, да. Ну и пошла свара, как бы, а вы должны Саакашвили выпустить, из какого хрена им Саакашвили выпускать, да, зачем его выпускать. Саакашвили все равно остается потенциальным, как бы, противником политическим, не говоря уже о том, что против него несколько реальных совершенно уголовных дел, вот, чего надо выпускать, зачем, значит, еще и отдавать его на Украину, чтобы он оттуда начинал какую-то подпольную борьбу с Грузией, ну и прочее. В общем, все это, конечно, пикировки, вот, но если Грузия даже в лучший момент, условно говоря, год назад не поддалась давлению, то сейчас вообще нет смысла, потому что ничего не понятно, чем все это дело кончится. А ввязываться в эту ситуацию, тем более военную, ну, я думаю, Тбилиси не будет и правильно, и совершенно, так сказать, правильно сделает. Идем дальше по темам. И сейчас идут сообщения. Пресс-конференцию дает глава Всемирного антидопингового агентства Витольд Банька. Это польский, из Польши человек, польский легкоатлет. Вот, хочет он переизбраться. Но не суть его, не личная карьера нас интересует, а заявление, которое он делает по этому поводу. Значит, выражается глубокая обеспокоенность по поводу, во-первых, проведения в России «Игорь дружбы», так как говорится в заявлении, этот турнир не будет проходить под защитой кодекса ВАДА. То есть непонятно там, значит, как без ВАДА, без проверок ВАДА на допинг, как атлеты могут соревноваться. Еще из заявлений тоже вот этого Баньки, что РУСАДА – это наше антидопинговое агентство, она остается организацией, которая не соответствует антидопинговому кодексу. Вот. Ну и, значит, идет, ну, грубо скажу, наезд на атлетов из России, которые решат принять участие в Олимпийских играх этого года во Франции. Вот Банька заявил, что ВАДА должно убедиться, что предприняты все меры для проверки чистоты вот этих самых российских атлетов, которые, напомню, будут выступать под нейтральным флагом. То есть, я так понимаю, поляк дал четкие ориентиры, что даже если российские атлеты поедут там со всеми вот этими ограничениями, ни в форме, ни флага, ничего, ни гимна, мы еще вас будем тщательно, тщательнее всех, как говорится, проверять, а вот у вас же там антидопинговое агентство неправильное, вот мы вас анализами, что называется, замучим. Не захотите ехать. Ну, что-то я не слышал про такого чемпиона по фамилии Банька. А что он сделал-то? Что не там, чемпион, он перепрыгнул Ла-Манш или что? Сейчас легкоатлет, что там, это самое, сиганул как бы на 15 метров в высоту, или что он там, или в Баньке попарился. Что он сделал-то? Что он за чемпион такой, чтобы всех учить тут это самое, куда он, там бегать, куда не бегать? Он президент, во-первых, этого агентства. Занимался он легкой атлетикой. Он спринтер, вот, принимал участие в чемпионате мира. Принимал участие, но стал бронзовым призером в эстафете. Понятно. В общем, все его достижения, чемпионат мира бронзовый в эстафете, то есть это групповой турнир. Ну, в общем, чемпион известный, короче говоря, да, широко известный в узких кругах. Ну, вот спринтер, ну и беги отсюда, хочешь сказать, да. Но тут такая штука. Во-первых, то, что он там сказал, как бы это, видимо, в том числе касается его политической карьеры, потому что чем там резче скажешь, тем больше, значит, привлечешь к себе внимание. Это тоже совершенно очевидно. Это первое. А второе, что тоже крайне важно, но для нас это на будущее повод подумать, в каких организациях участвовать, а в каких не участвовать. Чтобы нам всякие баньки, так сказать, здесь это мозги не парили, да, и не это самое, не указывали нам, что нам делать, что нам не делать. Вот надо в следующий раз думать, куда вступать. Вот куда вступать, так сказать, а куда не надо вступать, да. И если уж вступать, тогда четко оговаривать правила вот, и собственные интересы. Но можно после новостей эту, так сказать, зажигательную тему продолжить. Да, вступать, чтобы не вляпаться. А сейчас мы уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Еще раз напомню, наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс». Также идет прямая видеотрансляция эфира. Первое о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Не переключайтесь. Железная логика. 12:36 в Москве. Продолжаем программу. В студии Павел Анисимов и Сергей Михеев. Еще раз напомню, телеграм-канал Сергей Александрович называется Сергей Михеев. Для ориентира там более 219 тысяч подписчиков. Наш телеграм-канал Вести ФМ Плюс. И не устаю повторять, что идет прямая видеотрансляция эфира. Первая о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. В конце прошлого получаса начали мы говорить об очередных русофобских заявлениях поляков. В частности, глава Всемирного антидопингового агентства «Банька», легкоатлет, который отличился только бронзовой медалью, вот, ну, возглавляет. Видимо, был всегда кристально чист, поэтому медалей не завоевал какого-то большого достоинства. Но так или иначе, его, значит, сейчас цитирует информационное агентство. Первое, что ВАДА скептически относится в отношении российских спортсменов, которые выступают на международных турнирах, и будет тщательно их тестировать перед Олимпиадой в Париже. И второе, ВАДА настороженно относится к играм дружбы, которые пройдут осенью в России, так как турнир, процитирую, не под защитой кодекса этой организации, кодекса чести. Да, там самые честные люди, да, в ВАДе, конечно, работают. Самые чистые. В этой вселенной, да. Банька этот тоже чемпион по прыжкам в сторону, будет нас там учить еще чему-то. Но тут такая штука, как я уже говорил, значит, надо на будущее думать, куда мы вступаем и на каких условиях. Это первое, да. Второе, что касается вот этих вот игр, по поводу которых они высказывают опасения. Опасения они высказывают по одной причине. Они боятся, что эти игры станут популярными. Они боятся, что эти игры хорошо пройдут. А они хорошо пройдут. Что там, независимо от того, Банька что-то по этому скажет или не скажет, так сказать, да. Вот, они пройдут хорошо, и, скорее всего, да, они будут повторяться. То есть, грубо говоря, они постепенно станут традицией. Вот этого они боятся. Чего они боятся? Они боятся потери монополии на мировую власть во всех ее сферах, в том числе в спортивной сфере. Вот они будут, значит, это самое определять, каким соревнованием быть, а каким не быть. Вот они будут выдавать разрешение на то, чтобы вам можно было бегать там или прыгать, или нельзя. Вот к ним все должны приходить за эти самые, на поклон, как бы, да, приползать там, да, целовать туфлю и заискивать, заигрывать и все такое прочее. А вот хрен вам, да? А на самом деле, опять же, я лично считаю, что сама по себе такая ситуация, она неестественна. С какой стати, в общем-то, в принципе, достаточно такая, ну, высосанная из пальца, выдуманная организация должна всем руководить в этом мире. Вот так вот прыгать можно, а так нельзя. А это кто сказал? Так сказать, да. Кто сказал, что вы самые умные и прочее-прочее, да? Это первое. И самое главное, ладно бы, может быть, так сказать, в этом и есть смысл, но нету веры в вашу честность. По идее, там действительно должны быть кристально чистые, кристально честные люди. Вообще просто вот с абсолютно так незапятной репутацией и не имеющие никаких совершенно предпочтений. Ни по политическим соображениям, ни по там, национальным, ни по денежным, ни по каким. Но таких там нету. Им нет доверия. Но совершенно очевидно, что там есть, ну, двойной стандарт, разные подходы. Да? Когда американские, так сказать, эти самые женщины-легкоатлеты вот с такими бицухами огромными, которых там и мужику накачать невозможно, да, они допускают на соревнования и говорят, что, ну, да, это вот просто, так сказать, там что-то ветром надуло, да, вот случайно, да. Вот. А к нам, как бы, да, вот всю мочу выпьют, так сказать, нашу, да, всей команды его будут литрами хлебать, как бы, не дают выступить. То есть, если бы они еще были абсолютно объективными, ну, ладно, там, предположим, действительно, ну, такие, прям, вот такой ареопаг, так сказать, да, что называется, святых людей, да, как это просто, так сказать, канонизировать их, вот, не сегодня-завтра в Олимпийские рай, как бы они полетят. Но это же неправда. Это не так. Вот, собственно, все. А из этого простой вывод, да. Значит, не хотите так, значит, мы будем сами организовывать. У нас достаточно для этого хватит и средств, и, значит, этой самой и смекалки, вот, придумаем, да. Потому что не бывает такого, чтобы вот только было в одном месте, а в другом, ну, вот прям, ну, никак вот нельзя, так сказать, это самое, никак нельзя изобрести. Да, изобретем. И найдем сначала. Сначала будет немного людей, которые будут приезжать, потом больше, потом еще больше, потом еще больше. И все дела, как бы, да. Вот. А что касается вашего допинга, мы еще подумаем, что с ним делать, а что с ним не делать, так сказать, разберемся, да. Вот, может, мы вообще будем там прыгать на 15 метров в высоту, как бы, да. Найдем средства, как бы, да, и плавать быстрее этих самых, быстрее, так сказать, этих крейсеров, да, быстрее дельфинов, да. Вот такие дела. Я говорю, если бы еще можно было им верить, то ладно. А там их претензии на святость, они не подтверждаются действительностью. Вот в чем дело. То есть, если ты записался уже там в святые, тогда ты подтверждаешь эти вещи. А если нет, тогда тебе будет в три раза меньше веры. В три раза меньше веры. И одно дело, ты сказал бы, ну да, мы все, ну все мы люди, все мы человеки. Ну, нам пришли, сказали, так сказать, вот этих русских, так сказать, топить. Ну, мы и топим. Но вы же не такие. Вы говорите, нет, мы самые святые, мы самые честные, мы самые чистые, так сказать. Моя фамилия Банька, я из Польши, как бы, да и вообще мы западные, мы есть западные человеки, как бы, да, мы самые принципиальные, да. Вы же это говорите, а на самом деле это не так. И любой более или менее, как бы, так сказать, опытный человек понимает, что это не так. Что вам можно и позвонить, и надавить, и купить, и все остальное сделать. А тогда идите вы нахрен со своими претензиями, так сказать, да на то, что вы самые честные и самые принципиальные. Тогда мы сами придумаем здесь свою ВАДу, как бы, или не ВАДу, там, или еще что-нибудь там, что-нибудь такое там, да. И все дела, и будем бегать куда хотим, прыгать насколько хотим, так сказать, плавать где хотим и так далее, и так далее. Вот и все. Вот этого они боятся-то. Поэтому они сразу заявили, о, это кодекс ВАДа. Это тут тоже придумали себе кодексы какие-то, так сказать. Если там будет кодекс ВАДа, то что будет тогда? Что тогда? Вы нам не дадите медаль, мы свою сделаем. Вот и но все. Они так и так нам не понимаете, мы свои делаем. Вот я к чему? Их власть, она основывается на согласии и подчинении, добровольном подчинении. А как только вы выходите из этого подчинения, сразу оказывается, что вы сами можете все сделать. И организовать соревнования, и пригласить гостей, и построить стадионы, и отчеканить медали, как бы, да, и показать зрелище, и все такое прочее. Тем более, что вот давно уже, если честно, спорт стал просто зрелищем. Вот одно из средств давления, как бы, да, вот Олимпийского комитета на Россию, она в чем состоит? Мы лишим вас зрелища. Хлеба решить ваш не удалось, мы вас зрелищ лишим. Ну, это что называется, народ, он что требует? Хлеба и зрелищ, да? Вот хлеба мы хотели лишить, но не получилось, но мы тогда зрелище вас лишим. Вот там всякие фильмы там не будем показывать. Вот опять же, соревнования вы не сможете посмотреть. Во-первых, мы все равно их сможем посмотреть. Вот уж извините, да. Вот, ну, вот, но вот на вашу, если захотим, на вашу хитрую эту самую у нас есть все приспособления. А, вот, это первое. А второе, ну, зрелище мы и сами можем организовать. Представляете? Вот так вот, такие дела, как бы. Поэтому тут такая штука. Вот они думали, что вот только они могут это делать. Ничего подобного, как бы, да. И мы тоже можем научиться, как бы, и у нас тоже получится. Тем более, что касается спортсменов, по целому ряду видов спорта, у нас реально, как бы, очень высокие показатели мирового уровня. И нам не нужны для этого никакие разрешения, ни ВАДа, никого, да. Вот, вот и все. Опять же, что касается ВАДы, ну, пусть они Америкой займутся. Весь американский спорт вне допингового контроля. Весь. Вообще. Да, некоторые ассоциации просто принципиально к себе не пускают. Вот одно из самых доходных шоу, как бы, в мире, это самое, Кубок Стэнли. Это НХЛ, да, Национальная хоккейная лига. Там нет вообще никого из ВАДа. Их там просто... Они пытались туда войти, им сказали, идите нахрен отсюда. В общем, вас не видели больше. Бейсбольные ассоциации вообще не пускают к себе. И никто к себе не пускает их к себе в Америке. Идите Америку полечите. Не хотите? Значит, мы будем сами думать, что и как нам делать. Еще, я думаю, ВАДА переживает по поводу игр дружбы. Мимо его кассы пройдет вся эта история. Это сейчас секундная пауза. Вести ФМ. Там, вы, да, насчет, да, а? Да, по поводу кассы, напомню, что Россия, вот нашел заметку достаточно свежую, Россия, единственная из крупных плательщиков в ВАДу, не перечисляла взнос в бюджет за прошлый год этой организации, а размер достаточно серьезный, 1 300 000 долларов. Но потом наш министр спорта сказал, что мы с ВАДА договорились, будем выплачивать взносы, ежегодные взносы по некой новой формуле, сумма не разглашается. Ну, может быть, она будет чуть меньше. А то тут Россия организовывает свои игры, ВАДА туда не допускается, значит, минус денежки у них. Ну, во-первых, да, про денежки вы правы. Ну, во-первых, вот опять мы с ними договорились, а зачем? Но если они нас никуда не допускают, зачем мы с ними договорились и о чем? Было бы неплохо узнать. Но это ладно. Тут помимо вот этих там условных там 1,5 миллиона для ВАДы, тут куш перспективно гораздо больше. На самом деле, вот их контроль над мировыми соревнованиями, он в том числе подразумевает, что огромный бизнес на спорте. Продажа прав, трансляции, огромные деньги, так сказать. Да? Организация мероприятий, прием туристов и болельщиков, огромные деньги. Да? Реклама на спортмероприятиях — огромные деньги. А теперь, и раньше все это уходило туда. Все уходило туда. А теперь, если начать альтернативные соревнования, то права на трансляцию будем продавать мы. Права на размещение рекламы будем продавать мы. Нифига себе. Естественно, так сказать, у них это самое. Их начинает жаба душить. Сергей Александрович, превью срочное сообщение от Минобороны нашего. Ночью после обстрела гражданских объектов украинские террористы при поддержке танков, бронемашин попытались вторгнуться в Россию на 3 направлениях. С 8 утра до 8:20 отбиты 4 атаки от украинских диверсионно-разведывательных групп, которые пытались прорваться на приграничную территорию в районе Теткино Курской области. И на приграничной территории со стороны Украины у одноробовки уничтожено до 60 террористов, у Нехотеевки 3 танка и БТР, у Сидоршина 2 танка. Понеся значительные потери при попытке прорыва на территорию России, противник отброшен. Это заявление Министерства обороны России. Атака отбита. Ну, чисто пиар-акции, конечно, еще раз говорю, я считаю, что все это к этим самым подтянуто к выборам, потому что, ну, какие военные перспективы у такого прорыва, даже если бы он удался? Никаких. По большому счету, там, условно говоря, изменить какую-то стратегическую ситуацию. Видеоряд выложить. Невозможно. Но видеоряд выложить, это да. Вот как раз вот перед выборами все эти дела. Но я надеюсь... Вот, так сказать, сообщения по поводу там концентрации приходили, как бы я надеюсь, что им был дан достойный отпор. Но вообще, что касается отпоров, еще раз говорю, я вот с чего начинал на эту самую передачу, тем примерно, значит, вот и заканчиваю, да, ее. Не знаю, к спорту, может, успеем вернуться, может, нет, но на самом деле нанесение ударов вглубь инфраструктуры украинской, да, и без всяких там ссылок на то, что вот вы знаете, она вот гражданская, не гражданская, инфраструктура, транспорт, электростанции, заводы, как бы мосты и все остальное, как бы все это должно стать объектами для ударов. Тогда, глядишь, так сказать, тема станет как-то пояснее. А то все какие-то страны. Вот Авдеевка. Да плевать они хотели на все эти Авдеевки, если честно. Да, да, конечно, это самое как бы влияет на ситуацию на фронтах в целом. Ну, в общем и целом, мне кажется, там, условно говоря, людям в Киеве там, или во Львове, они вообще, им вот все то, что там происходит, они давно этот Донбасс как бы за людей не считают. Поэтому, ну, там вот все разрушено. Ну и что? Вот такие дела. Поэтому пока это их лично не коснется, они не почувствуют. Ну и плюс все вот эти вот свободные передвижения всяких разных западных этих вот европейцев там и всех остальных, да и самого Зеленского. Пока их обратно не загнать в подвал, как это было в первую неделю, да, они будут чувствовать, что все нормально. Все нормально, как бы ничего, им ничего не грозит. Им ничего не грозит. Они неприкосновенные. Зеленский, вот на самом деле, здесь, когда вот был же, это в Одессе, там этот инцидент, он же, как бы, это самое, начал петушиться. Как же так? Вот неужели? Да, почувствовалось, что некий страх. А, видимо, до этого кто-то внушил ему, или как-то так случилось, что ему внушили мысль о том, что тебя-то не тронут. Тебя-то Зеленский не тронут, поэтому можно вот так вот болтовать. А нафига ему такие мысли внушать? Я что-то не очень понимаю. К спорту еще вернемся или уже... Ну, не знаю, я уже все сказал в том плане, что тут надо перехватывать инициативу и устраивать собственную систему этих соревнований, потому что в это, конечно, надо будет сначала вложиться, но потом на этом можно будет и зарабатывать. И в том числе все эти вот международные спортивные функционеры, они тоже этого боятся, потому что создание альтернативной системы – это как конкуренция, условно говоря, в бизнесе. Вот то у вас вот одна компания всем этим занималась, а то раз появилась еще одна, потом еще одна, опаньки, так сказать, да, смотрите, деньги, которые раньше только к вам в карман текли, они начали как бы уходить еще к кому-то. Вот они как бы и ерзают с этой точки зрения, потому что это и политическая власть, это и власть над умами, как бы, это и власть над деньгами. Надо ее у них, значит, забирать потихоньку, тогда, глядишь, они позговорчивее станут. Ну, есть еще несколько минут, о светлом все-таки спрошу. Пока были новости, расспросил Василия Александровича о заявлении патриарха Кирилла по поводу масленицы, поедания блядов. Он мне все объяснил, но попрошу слушателям, которые как бы не в теме, напомню, литургия была в храме Христа Спасителя, и патриарх московский всея Руси Кирилл сказал, что употребление блинов на масленицу не скажется на спасение души. Вот, я как спросил, какая связь между поеданием блинов вот с моей душой, что она спасется или нет? Если... Вот я вам, так сказать, да, просто объясню. Во-первых, патриарх Кирилл, он человек с юмором, кстати говоря. Да, может быть, кому-то кажется, что это все очень тяжеловесно. На самом деле, тот, кто знает поближе, многих наших батюшек знают, что они вообще люди с юмором. С масленицей все очень просто. Да. Сейчас для православных христиан вот со следующей недели начинается Великий пост. Самый такой строгий пост в году, да, потому что он ведет к воскресению Христову, к Пасхе, так сказать, да, и так далее, и так далее. Вот. А нынешняя неделя называется мясопустная, то есть неделя, в которой уже нельзя есть мясо. Кстати говоря, кто не в курсе, да, например, карнавалы европейские, это тоже мясопустная неделя. Карнавал – это отказ от мяса. В прямом переводе на русский это мяса нет, так сказать, мяса больше нет, да. Другой вопрос, что они христианские традиции давно уже забыли по этому поводу, вот, но, тем не менее, это все оттуда. И перед постом, значит, да, вот организовались такие праздники, значит, сейчас попразднуем, так сказать, для того, чтобы перейти в строгий пост. И здесь важно, о чем Кирилл говорил, важно просто это самое, соблюдать здравую середину. Потому что если как бы этими блинами и также, так сказать, всем, чем к этому сопровождающие, да, значит, ужраться до невменяемости, то, конечно, вам будет гораздо труднее войти в этот пост. Потому что неделя месопустная для того, чтобы подготовиться к посту. Да, для того, чтобы подготовиться к вхождению в более строгий пост. Но вообще, я от себя добавлю, что, в принципе, все равно, если ужираться, то все равно на какую неделю, да? К спасению души это явно не приведет. То есть, во всем нужна что? Золотая середина. С одной стороны, как бы не нужно фанатизма ни в уклонении в одну сторону, ни в другую, да? Вот Масленица — традиционный праздник. Во-первых, с точки зрения православия, как бы, это неделя подготовки там к Великому посту. Поэтому, с одной стороны, как бы, да, мы вот, значит, отмечаем, так сказать, приход там весны, как бы, и уход зимы. Вот. С другой стороны, готовимся к посту. Поэтому здесь надо просто соблюдать, ну, какую-то здравую середину. Вот и все. Как и в большинстве случаев в жизни, во всем остальном. Нужна умеренность. Да, нужна умеренность, нужна какая-то мера, потому что все есть лекарство, все есть яд, вот, все зависит от меры. Вот я для себя это давно вот именно так и понимаю. Ну, диетологи поддерживают такую точку зрения. Они тут расстроили многих, кто поедает по десятку два блинов, говорят, что в день следует не более 2-3 блинов съедать. Это точная порция для организма с минимальной нагрузкой на него. Ну, а самое любимое добавление – это сметана. На сегодня все. Сергей Михеев и его «Железная логика». До завтра. Всего доброго. «Железная логика».